Глава 15. Наконец-то ситуация стабилизировалась. Открыв портал в приемлемой и, главное, безопасной точке, мы отнеслись к этому весьма благосклонно и немедленно стали оборудовать натуральный поселок. Сразу начался монтаж сборно-щитовых конструкций, энергостанции на основе нескольких мощных дизель-генераторов, мощной радиостанции, казармы и даже умудрились построить баню. В отдельно вырытом окопе уже стояла на боевом дежурстве единственная наша тунгуска и уже на постоянной основе контролировала воздушное пространство вокруг нашего лагеря. Через 3 дня специальные части НКВД, в срочном порядке присланные в эти степи, начали активное строительство оборонительных укреплений по большому радиусу вокруг поселка. К тому же началось возведение взлетно-посадочной полосы и вместительных ангаров для самолетов. На этот раз все делалось добротно, качественно и надолго. От Оренбурга началась прокладка специальной железнодорожной ветки, и пока ее не достроили, в нашу сторону пошел поток машин, которые выгружали многочисленные грузы в строившиеся ангары. Теперь не нам передавали из Севастополя продукты, горючие и боеприпасы, а наоборот, мы поставляли все необходимое в осажденный город. Колонны тяжело груженных грузовиков постоянно крейсировали между Молодежным, где стояла установка с проходом в Севастополь, и Симферополем с порталом в Оренбургскую степь. Для соблюдения секретности вокруг точки выхода возле Оренбурга начали строить большущий ангар, чтобы скрыть появление из воздуха техники и людей. Через 2 дня у меня наконец-то сформировалось некоторое представление о системе пространственно-временной пеленгации. И накидав первые наброски экспериментальной установки, я начал грузить поставщиков. Разделив заказы по запчастям среди наших поисковых групп, я дал задание специалистам на конструирование и монтаж необходимой электроники и начал сборку первого макетного образца маяка. По мере того, как примерная конструкция маяка начала вырисовываться, и ее вес точно должен был отличаться от веса какого-нибудь полупроводникового приемника. Тут счет шел на сотни килограммов, поэтому пришлось самому разрабатывать тактику применения такого рода оборудования, и было однозначно ясно: у нас пока не хватало мощного, защищенного и скоростного средства доставки маяка в нужную точку мира. Вот тут мне снова пришлось обращаться к полковнику Лукичеву, который уже несколько месяцев тщательно готовил свой переход в Крым. Только вчера я известил его, что получили надежный переход в безопасную зону, и на волне вот такого позитива я начал клянчить что-то типа Ми-24 или Ми-8. Мечтать оно не вредно, но полковник обещал что-то придумать, тем более в реалиях того мира наличие боевого вертолета будет весьма весомым аргументом, хотя при этом и возникает множество проблем с обслуживанием. В то же самое время Санька Артемьев выполнял мое поручение и в течение 2 недель по-тихому сделал заготовки для 4 установок путешествия во времени. База боевиков, которую недавно разгромили, уже была переоборудована для наших целей. Санька с 2 доверенными людьми уже там залил постамент и начал сборку первой установки. Несмотря на такое вот использование, база снаружи выглядела разрушенной и покинутой. При этом многочисленные взрывающиеся ловушки сумели остудить пыл любопытных любителей покопаться в развалинах. Тем более, через несколько дней там нашли несколько посеченных поражающими элементами взрывных устройств трупов, явно входящих в разыскиваемую нами группировку противника. В это же время в горах был найден небольшой домик, в подвале которого собрали 2-ю установку. Учитывая интенсивность боев в прошлом, по-тихому со складов были списаны несколько десятков новеньких автоматов, винтовок и пулеметов. Также неизвестно, куда ушли несколько безоткатных орудий, 3 десятка гранатометов и ручных противотанковых огнеметов. Мы сильно не ограничили себя в запасах боеприпасов, продуктов и горючего, особенно если учитывать, что все движение имущества проходило под моим личным контролем. Я и мои соратники по заговору прекрасно понимали, что в случае, если обстановка выйдет из-под контроля, у нас было несколько мест, где можно было бы на время спрятаться, пересидеть и уйти в прошлое. Именно в это время я, капитан Строгов, Артемьев, Васильев, Вяткин, Малой, Миронов и многие из тех, кто был со мной с самого Могилева, были вызваны в Москву. Несмотря на осадное положение и тяжелую ситуацию на фронте, нам устроили настоящий прием, и лично товарищ Калинин удостоил всех правительственными наградами. Хотя положение было невеселое, и по моему требованию нас гоняли в Москву тремя партиями, чтобы не оголять охрану бункера в нашем времени. Лично мне повесили на грудь давно ожидаемую медаль «Золотая звезда» и орден Ленина. Санька Артемьев получил «Красную звезду», Строгов – орден Красного Знамени. Все, кто был со мной, не остались без наград. Тут Сталин поступил мудро. После мероприятия поздравил с выполнением особо важного задания и пожелал также и дальше столь продуктивно выполнять свой долг по охране Родины. Тем более наши недавние операции, где в упорных боях под Борисполем по совокупности были разгромлены только нами две полевые дивизии вермахта. Мы в Москве пробыли всего день, но, проявив некую настойчивость, я снова встретился с Берией, хотя он очень спешил, но в свете последних событий отложил все дела и смог уделить полчаса своего времени. Выложив ему свои соображения по поводу системы пространственно-временных маяков и тактики их использования в свете последних событий, я его несказанно заинтересовал. Я пояснил, что, соблюдая давние договоренности, прекрасно понимая, что такие новинки обязательно должны проходить через Берию. Поэтому даже не стал доверять информацию защищенным каналам связи. Сначала пошел к нему, прежде чем доводить такую стратегическую информацию до Верховного. Нарком внутренних дел это оценил и, подняв трубку внутреннего телефона, вызвал адъютанта и отменил свою срочную поездку. Блеснув стеклами пенсне, он с интересом уставился на меня. Разглядывал так секунд 20 и явно из-за волнения с сильным акцентом сказал: «Умеете вы удивлять, Сергей Иванович? Ну что мне с вами делать?» Возможность спасения тысяч советских людей, военнопленных, заключенных в концентрационных немецких лагерей, численность которых измерялась миллионами, его не сильно заинтересовало. А вот нанесение неожиданных ударов в том месте, где они укажут, воодушевило его. Выяснив для себя некоторые технические подробности и пообещав в ближайшее время прибыть в Оренбург и поговорить об этом, Берия культурно выпроводил меня обратно, а сам, подпрыгивая от нетерпения, рванул на доклад к Верховному. Снова полет, снова сквозняки в самолете, и уже на следующий день мы были в Оренбурге, где нас быстренько погрузили в ожидающие джипы. Пара часов по разбитым дорогам, и мы дома. Но события пошли, а точнее понеслись по такому сценарию, что полковник Лукичев сам вышел на меня в срочном порядке. Как оказалось, воздушное пространство Украины до сих пор мониторили несколько действующими радиолокационными станциями. И два дня назад они зафиксировали пролет высотной скоростной цели со стороны России, снизившейся и прошедшей над Крымом. Потом, набрав высоту, вернувшейся обратно. Судя по этому, была проведена высадка разведывательно-диверсионной группы. Получив эту информацию, мы подняли на уши всех и начали ждать появления гостей. То, что это привет из России, никто не сомневался. По слухам, у них сохранились несколько стратегических бомбардировщиков, и, видимо, один из них они решили задействовать, чтобы хоть как-то взять под контроль ситуацию в Крыму. Вопрос в том, какие цели преследовали посетители. Предстояло узнать, или это для установления личного контакта, или предварительная разведка для последующего нанесения удара и захвата установок, или просто решили сгонять в Крым, чтобы погулять по засыпанной радиоактивным снегом набережной Ялты. Наши поисковики получили задание на выявление групп специального назначения, принадлежащих российским войскам, при этом было строго-настрого приказано не вступать с ними в бой без крайней необходимости. Но этого и не понадобилось. На связь снова вышел полковник Лукичев, который в последнее время сильно задергался, поняв, что на горизонте нарисовались очень серьезные ребята, и шансы прибрать к рукам всю систему путешествий во времени у него резко падают. Он слил информацию о том, что из нашего района было несколько коротких передач через проходящий в это время над Крымом уцелевший во время войны спутник связи Российской Федерации, имеющий принадлежность к армейской спутниковой группировке. После этого прошли еще сутки, и от одной из поисковых групп пришло сообщение, что на связь вышли люди, специально присланные для установления контакта с капитаном морской пехоты Российской Федерации Аргуловым. Вот это сюрприз! Этой фразой меня буквально пригвоздили к стулу. Видимо, тут нарисовались не представители ФСБ, которых мы ждали, а посланцы армейцев РФ, имеющих тоже немалый вес, и, видимо, получивших кое-какую информацию, и решивших тоже получить свой кусок счастья и вмешаться в грызню вокруг непонятных телодвижений ФСБ относительно Крыма. Немного подумав, я решил сам встретиться один на один с посланцем военной группировки Российской Федерации, хотя все-таки ждал появления представителя руководства ФСБ. Прибывшие ребята целенаправленно шли на контакт, поэтому изначально передали частоты радиосвязи. И поэтому организовать встречу с командиром посланцев не представляло никакого труда. Учитывая, что я им был нужен, а не они мне, сразу начал диктовать условия, поэтому командир группы был встречен, обезоружен, проверено на наличие всякого рода подслушивающих, подглядывающих или наводящих устройств, и только после этого его провели в один из опорных пунктов. Встречаться с ним в бункере, где находится установка, я не хотел. Мы разместились в отдельной комнате и некоторое время изучали друг друга. Передо мной сидел весьма опытный и опасный человек. Чем-то он мне напоминал начальника разведки нашей бригады во время гражданской войны. Такой же жесткий, спокойный, оценивающий взгляд профессионала. Он был седой, и на правой щеке ярко выделялся только недавно заживший шрам. Картину реального боевика, а не кабинетного вояки, подчеркивала подтянутая, жилистая фигура рукопашника, что говорило об образе жизни, связанном с постоянным движением. Как это принято у нас, для гостя накрыли небольшой стол, но по моему приказу там выложили еду только из армейских рационов длительного хранения из нашего времени, чтобы не насторожить гостя раньше времени. Обойдется без натуральных продуктов, притащенных из прошлого, самим не хватает. Но я не смог отказать себе в удовольствии выпить свежезаваренного кофе, поэтому к серьезному разговору приступил, отхлебывая ароматный напиток. Гость же от угощений мягко отказался. «Добрый день. Вы капитан Аргулов?» Он не спросил, просто констатировал факт. Видимо, уже был ознакомлен с моим личным делом и смотрел мои фотографии. «В принципе, да. Только уже не капитан, а майор». Он удивленно поднял бровь. «Полковник Семенов, отдел специальных операций главного разведуправления Генштаба Министерства обороны Российской Федерации. Насколько я знаю, вообще-то очередного звания вам не присваивали. Вы что, один из тех, кто, пользуясь неразберихой, становится маленьким царьком и начинает себе вешать на погоны незаслуженные звездочки?» Несмотря на шутливость вопроса, я уловил в нем некую насмешку или даже презрение. Пришлось отвечать. «Если бы был таким, уж, наверное, себе генеральские звезды понавешал для солидности. В наше время скромность – не лучшее качество для выживания». Он усмехнулся, все так же пронзительно глядя на меня, и сказал: «Вот как раз это и удивительно, потому что не соответствует вашему психологическому портрету. Так откуда у вас майорские звезды?» «Мне майорские звездочки присвоены по праву теми людьми, у которых есть полномочия назначать и снимать генералов. Поэтому давайте тему моего звания опустим и начнем разговор, ради которого вас сюда перебросили, задействовав может быть единственный стратегический бомбардировщик. Уж не думаете ли вы, что ваше появление и для нас было сюрпризом?» Это его немного задело. Видимо, он считал, что ихняя переброска в Крым осталась незамеченной. А я с интересом и даже с усмешкой наблюдал, как он пытается просчитать, откуда была утечка информации. Неужели от конкурентов или кто-то из его организации слил информацию? Пришлось немного его встряхнуть. «Полковник, не мучайтесь. Просто здесь, на Украине, не все так запущено. И даже сейчас, правда, в урезанном варианте, воздушное пространство контролируется средствами ПВО. И, естественно, ваш пролет на дальнем бомбардировщике и его снижение над Крымом не остались незамеченными. С нашей стороны было разумно предположить, что произошла выброска разведгруппы, а учитывая характер задействованных средств, весьма непростой группы. Ну а дальше дело техники. Сориентировали патрули на ваш поиск, дали команду не открывать огня без особой необходимости. Надеюсь, вы оцените такое отношение. Хотя, если честно, мы ждали ваших конкурентов». Это ему не понравилось, но он держал себя в руках и, как бы между прочим, поинтересовался, правда неприятно прищурив глаза, как перед выстрелом в противника. «Вы с ними плотно контактируете?» «Не беспокойтесь, ни с руководством ФСБ, ни с вашим руководством я не общаюсь. Просто была информация о скором прибытии посланцев для установления контакта». Это был выстрел наугад. Но, судя по реакции Семенова, попал я в самое яблочко. Полковник, тем не менее, решил привести очень серьезный, по его мнению, довод. «Сергей Иванович, вы же до сих пор являетесь действующим офицером Вооруженных сил Российской Федерации». Я на него удивленно посмотрел. Он что, шутит? Вроде весьма умный собеседник. Наверное, решил на прочность проверить. «Это меня к чему-то обязывает?» «Конечно. Беспрекословное выполнение приказов – это основа любой армии мира». Меня такой разговор начал напрягать. Он что, пытается застроить или подмять под себя авторитетом? Поэтому пришлось сразу расставить точки над «и». «Товарищ полковник, давайте не будем играть в солдатиков, и вы мне скажете, какого лешего вы сюда приперлись. И не старайтесь меня построить, вы прекрасно понимаете и, наверное, осведомлены, что у меня есть определенное положение и определенные обязательства перед людьми, которые мне доверили своей жизни. И становиться пешкой в ваших политических играх, так сказать, на пепелище, я не собираюсь. Говорите, что вам нужно, а мы будем принимать решение. Помочь, отказать или просто надавать по голове, чтобы не тратить наше время. Уж поверьте, сил и средств хватит». Посланец оказался не дураком и права качать сразу не стал. Он опять посмотрел на меня, как бы прикидывая, что лучше со мной сделать и выполнить поставленную задачу, но сдержался. «Нам нужен груз, вывезенный вашей группой перед самым началом ядерных бомбардировок из Новороссийска, и профессор Кульчицкий, который находится у вас». «Ну, по первому пункту понятно и ожидаемо. А вот про профессора Кульчицкого я что-то не мог понять. У меня складывалось впечатление, что, видимо, вояк кто-то качественно разыграл. А учитывая, что тут везде выглядывали ушки ФСБ, то это была явно операция по дезинформации конкурентов. Пришлось импровизировать. По поводу груза не получится. Там все слишком запутано, и реально не вы хозяева этого груза. Реальные хозяева, судя по вашей нервозности и скорости, с какой вас перебросили в Крым, должны появиться в ближайшее время. А вот по поводу профессора Кульчицкого я что-то не понял». Увидев недоверие на его лице, я продолжил. «Я даю слово офицера, что первый раз слышу про этого человека». Полковник был немного озадачен. Он видел и понимал, что я не вру. «Вы уверены по поводу профессора?» «На 100%. Хоть у нас тут есть бункер, где прятался научный состав местного университета, но ни о каком Кульчицком там никто и никогда не слышал. Поверьте мне, Я сам заканчивал этот университет в свое время и многих там знаю. Тем более, когда делали перепись всех людей, такой фамилии там точно не было. Может, он проходит под легендой? Тогда давайте фотографии или словесный портрет и будем искать». Чуть запнувшись, чтобы набрать воздуха, я продолжил. «Может, поясните, в чем, собственно, дело? И что это за херня творится, ради которой через полмира гоняют дальний бомбардировщик и присылают группу спецназа, причем в лучших наших традициях, искать то не знаю что?» Полковник задумался, прикидывая, что мне можно говорить, а что нет. Но, видимо, его возможности и, главное, сроки для решения поставленной задачи были предельно жесткие, и он решил сделать последнее уточнение. «Скажите, майор, а кто вам все-таки присвоил звание? Это вас так интересует? Ради этого вопроса вы прилетели, чтобы наказать меня?» «Это так, к слову. Скажите, а какие у вас отношения с Федеральной службой безопасности? По моим данным, вы с ними никак не контактируете». «И по моим данным, тоже никак не контактирую. Но, тем не менее, они специально отправили атомную подводную лодку с группой спецназа ФСБ, чтобы забрать у вас профессора Кульчицкого». «А вот это новости! Атомная подводная лодка в Черном море – весьма мощный аргумент. Тем более при наличии крылатых ракет они вполне могут по корректировке наносить удары по нашим объектам. А это будет сильно напрягать. Полковник, давайте на чистоту. Чем это вам так дорог этот неизвестный профессор, который, по слухам, должен быть у меня? Я не могу разглашать такую информацию». «И что дальше делать? Придется его послать далеко и надолго. Ведь не верит сволочь. По глазам вижу». «Ладно, полковник Семенов, или как там вас? Я давал слово, что вы не пострадаете. Так я его выполню. Вас отвезут туда, где взяли, и вернут все снаряжение. В будущем прошу не попадаться на глаза моим патрулям. Будут стрелять на поражение. Больше нам говорить не о чем. Надеюсь, появятся ваши смежники и прояснят ситуацию». Я встал, постучал в дверь, которая сразу открылась, показав четырех бойцов во главе с Санькой Артемьевым, ожидающих только команды ворваться в помещение и защищать мою жизнь. Но полковник не любил, когда последнее слово оставалось не за ним. Он поднялся и сказал: «Сергей Иванович, нам, по-моему, есть еще о чем поговорить. Вы так думаете? А может, не стоит нас тут за лохов деревенских считать? Тем более у вас жесткие ограничения по времени, пока здесь не появятся посланцы ФСБ. Думаю, мне с ними проще будет договориться. Во всяком случае, я надеюсь на это. Так что извините, товарищ полковник, я вас больше не задерживаю». А вот тут в его глазах мелькнуло нечто такое, что заставило меня остановиться и снова закрыть дверь. Нет, это была не злоба и не ненависть, а скорее какая-то обреченность. «Майор, чего ты хочешь?» «Правда? Чего же еще?» «У тебя семья, дети есть?» Меня удивил вопрос. Такое чувство, что мне сейчас начнут политинформацию проводить. Но ведь человек-то не из тех, что по ушам ездить. «А то вы не знаете. Личное дело ведь читали?» «Какое будущее для них ты представляешь? Хочешь, чтобы загнулись на этой планете?» Насчет планеты очень интересно. Поэтому, как мог, сохранил спокойное выражение лица и продолжил. «Нет, конечно. А у тебя есть что предложить? Если поможешь мне, тебя не забудут, и когда начнется решаться проблема эвакуации с планеты, я тебе помогу». «Да. Они меня что, совсем за идиота держит? А людям, которые со мной?» «Извини, им обещать не могу. Тем более, все и так зависит от тебя». Меня, если честно, этот разговор начал напрягать. Полковник действовал точно так же, как я перевербовал людей, присланных причинить мне вред, поэтому все же решил у него спросить. «Что-то я не понял, что вы предлагаете, и какое место в этих планах занимает профессор Кульчицкий. Полковник помялся, снова глянул мне в глаза и сказал: ФСБ разработали свою программу по эвакуации с планеты, что-то связанное с подпространственным пробоем на другую планету, и достигли определенных результатов. Профессор Кульчицкий занимает в этой программе ключевое место. И есть вероятность, что они испытали какой-то летательный аппарат, и профессор оказался у вас здесь, в Крыму. Более дебильного объяснения я еще не слышал. И я, не удержавшись, заржал как лошадь, аж до слез в глазах. Хорошо, полковник, вы меня повеселили. Давайте так. У вас есть фотографии этого профессора? Да, есть. Сделаем так. У меня здесь есть куча личных дел. Я выдам человека, и вы будете просматривать их в поисках вашего профессора. Хотя я не уверен, что вы найдете нужного человека. Никаких летательных аппаратов за последнее время здесь не падало, и тем более не приземлялось. Ищите, что могу сказать. Но вот ваши надежды на другую планету... Я не верю. У нас сейчас другие заботы. Мы хотим построить производство и организовать поселение под стеклянным куполом. В бункерах мы рано или поздно умрем, точнее, уже умираем. Может быть, что профессор находится в какой-нибудь банде, не подконтрольной вам? Все может быть, есть такие ухари, но отлавливать их у нас просто нет времени. Я дам команду моей контрразведке, чтобы прошерстила все на предмет наличия вашего знакомого, но результат не гарантирую. Поймите, полковник, мне это не интересно. Хотя вступать в конфронтацию с вами тоже особого желания нет. Потому что даже один бомбардировщик при желании может натворить дел, тем более если вы дадите ему целеуказание. Вы же для этого тут кругами ходили и рыскали вокруг наших баз. В его глазах появилось что-то напоминающее одобрение. Зауважал гад. Я рад, что вы это понимаете, майор. Но как вы объясните, что в ФСБ уверены, что вы ключевая фигура, и поэтому именно к вам они послали команду эвакуаторов? Флаг им в руки, пусть ищут. Я их тоже обеспечу такими же полномочиями. Ищите. У нас вашего, точнее их профессора нет. Можете все обыскать. Вы серьезно даете карт-бланш на поиски в ваших бункерах? Конечно, за исключением некоторых районов. Но я даю слово, что это не имеет никакого отношения к полетам в космос. А вот это ему не понравилось. Где гарантия, что вы просто не спрячете нужного нам человека где-то на отшибе? Я тоже думал об этом. Берете детектор лжи и начинаете проверять людей, спрашивая, видели ли они этого человека. Хотя все это мне напоминает детский сад. Кстати, полковник, как собирались отсюда эвакуироваться? У нас есть свои возможности. Он не стал заострять на этом внимание. И снова меня это заинтересовало. Я решил подойти с другой стороны. Скажите, а как насчет того, чтобы поменять там, допустим, продукты, горючее на вертолет? Он удивленно сидел и смотрел на меня, как будто я попросил его расписаться за Филиппа Киркорова. Вы что, шутите так? Нет. Я говорю, нам нужен вертолет, а лучше два. Предпочтительно Ми-24 или его более современная модификация. Но подойдут и Ми-8, ну, на крайний случай, более ранние поршневые версии. Но обязательно в работоспособном состоянии. Это его реально заинтересовало. Я подумаю над этим. Может быть, и договоримся. Если вы нам пойдете навстречу и дадите то, что нужно. А вот с этим как раз проблема. Нет у нас этого и не было. После окончания разговора полковник отвели в соседнюю комнату опорного пункта, вернули снаряжение и отвезли на то же место, где взяли. Как я понял, на этом первый раунд переговоров закончился. Но то, что они будут мешаться под ногами и вынюхивать, я не сомневался.